9:40. Каддиш читают только кровные родственники умершего, поэтому Барри, Трейси и Элис предпочли в синагогу не ходить, и я их не осуждаю. Мы с мамой, сестрой и братьями опоздали к началу службы больше, чем на час, но стояк оставил для нас места целый ряд. Мы идем вдоль прохода по центральной части синагоги, похожему на пещеру, молитвенному залу. И нам, мужчинам-фоксманам, не очень-то уютно в позаимствованных с вешалки молельных накидках и скользких черных кипах. Я придерживаю свою кипу на голове и чувствую, что на нас устремлены все взгляды. Мы с братьями, как все непосвященные, накинули таллиты на плечи, точно огромные шарфы. У раввина концы таллита перекинуты назад, сам таллит белый, а серебряная отделка в районе воротника позвякивает, как кольчуга. Увидев нас, стояк, словно дух с небес, спускается со своего возвышения и театрально обнимает каждого. Мне эти спецэффекты кажутся неуместными, поскольку мы с ним виделись всего час назад. Так нарочито здороваются со своими гостями хозяева ток-шоу, хотя всем понятно, что они наверняка пообщались до начала съемки. Да, у стояка тут самое настоящее шоу. Он шествует вдоль прохода, как кандидат в президенты, пожимает протянутые руки своих прихожан, похлопывает по спине молодых ребят, тянется к женщинам с поцелуем в щечку, треплет по голове тщательно причесанных деток и громким сценическим шепотом, перекрывая голос кантора, желает всем доброго шабеса. Он, разумеется, знает, что все смотрят только на него и греется в лучах своей славы. Стояк из тех раввинов, которые считают своей главной целью доказать молодому поколению, что иудаизм – это круто, что рабби может быть классным чуваком, и что он, Чарли Гроднер, потрясающий шоумен. Отсюда и костюмчик от Армани, и напомаженные волосы, и стильно подстриженные баки, и бриллиант в левом ухе. Этакий рабби-рок-звезда. Остается только гадать, откуда взялся этот образ. В самом ли деле он хочет подсунуть бога современной молодежи, или в нем до сих пор бурлят нереализованные фантазии и увлечения группы Led Zeppelin. Возможны варианты, и мне это нравится. Но чего тут точно нет, так это разговора о высшем предназначении. Этого я в его случае заподозрить не могу. Слишком уж анатомически точные картинки анального секса рисовал он когда-то на задней обложке тетради по тригонометрии. Со времен моего детства синагога ничуть не изменилась. Высокий потолок с лепниной, в центре огромный беленый деревянный ковчег «Арон а-Кодеш», где в тканевых ручной работы чехлах с серебряными окладами хранятся несколько ценных свитков Торы. На стенах мемориальные таблички, возле каждого имени маленькая оранжевая лампочка, которую зажигают раз в год в память об умершем. Старики в молельных накидках, прикрывающих потертые пиджаки и сутулые спины, посасывают твердые ириски и мычат вместе с кантором. Рядом мужчины помоложе, в выходных костюмах и мятых кипах, и расфуфыренные жены, на коленях у которых высятся шаткие пирамиды, молитвенники поверх модных сумочек. Солнечный свет преломляется в витражах, отчего посвящения, написанные на этих цветных стеклах округлым каллиграфическим почерком, становятся еще чернее. Чуть глубже, в сиянии нертамида, вечного света, выполненного в стиле постмодерна, расположено большое возвышение с кафедрой. Сейчас стояк как раз поднимается на кафедру, чтобы толкнуть речь. «Всем привет!» — говорит он. «Шаббат шалом, Элмсбрук!» — публика нестройно гудит в ответ. «Да вы что, каши мало ели? Шаббат шалом, Элмсбрук!» На этот раз все отзываются громко и нарочито дружно. «Вот совсем другое дело!» — радуется стояк. «А теперь давайте поприветствуем семейство Фоксманов. Они снова с нами. Как многие из вас знают, несколько дней назад скончался Морт Фоксман, один из наших отцов-основателей. Сегодня его жена Хиллари и дети, Пол, Джад, Венди и Филипп, пришли читать по нему каддиш. Тем самым мы отмечаем его переход в мир иной перед Богом и перед нашей общиной. Здесь, в Элмсбруке, Морт был уважаемым человеком, деловым человеком. Многие из моих сверстников выросли в кроссовках и бейсбольных перчатках, купленных в магазине Фоксмана. Лично меня с этой семьей связывают глубокие, дружеские отношения. В их доме прошла изрядная часть моего детства. Я играл в мяч с Полом и Джадом. «Курил травку», — шепчу я. «Дрочил», — добавляет Пол. «Лапал меня почем зря», — шипит Венди. Морт оставляет в наследство детям и внукам свои принципы, свою профессиональную этику, свою незыблемую систему ценностей. Пусть Господь утешит эту семью и всех скорбящих детей Сиона. «Амен», — откликаются собравшиеся. «Сейчас я прошу Хиллари и ее детей подняться на Биму, читать каддиш в память о возлюбленном муже и отце Мортоне Фоксмане». Мама встает первой и быстро, точно по беговой дорожке, идет по проходу, чуть покачиваясь на высоченных шпильках. Все мужчины преклонного и предпреклонного возраста провожают ее одобрительными взглядами, а Питер Эппельбаум откровенно поедает глазами ее задницу. «Хоть бы юбку подлиннее надела», — шипит Венди, — «в синагогу-то». Мы идем вслед за матерью к Биме, это такое возвышение со столом посередине, и Кантор вручает каждому из нас заламинированный листок с текстом каддиша на двух языках. Точнее, текст на древнем языке, а рядом его транслитерация понятными буквами. «Читайте помедленнее, а там, где прочерки, делайте паузу и ждите ответа», — инструктирует Кантор. «Это несложно». «Ладно», — говорит Пол, — «все готовы? 3, 4». «Ит гадал вит кадаш шмей раба», — говорим мы. «Амен», — поднявшись с места, отзываются все прихожане. «Б алма ди вра хир утей в ям лих мал хутей». Мы читаем древние слова, не понимая их смысла, а все остальные отвечают нам другими словами, которых они тоже не понимают. Мы собрались тут субботним утром, чтобы произнести абракадабру, и в нынешние безбожные времена можно было бы ожидать, что это окажется пустой тратой времени. Но отчего-то все происходит иначе. Мы впятером, сгрудившись над текстами, медленно читаем их вслух, а все эти старинные друзья моих родителей, знакомые и вовсе незнакомые люди, отвечают нам хором, и по какой-то причине, которую я даже не берусь сформулировать, возникает ощущение, что происходит нечто важное. Оно не имеет отношения ни к Богу, ни к душам, но от всех этих людей на нас исходят явственные волны добра, тепла, поддержки, и меня все это глубоко трогает. Дочитав до конца страницы и услышав последнее «Амен», я жалею, что все уже позади, с удовольствием почитал бы еще. Пока мы спускаемся с возвышения и возвращаемся на место, я украдкой гляжу на своих ближайших родственников и вижу, что не у меня одного глаза на мокром месте. Всех проняло. Не то чтобы я стал ближе к отцу, но я вправду, пусть ненадолго, нашел утешение, которого вовсе не ждал.